Глава восьмая, в которой тетушка смотрит на городскую власть сверху вниз. Еще за месяц до выборов объявился наш знакомый репортер. Теперь, благодаря тетушке, ему доверили вести в газете рубрику под названием «Летайте с нами». Тетушка, как всегда в это время, находилась в саду в подвешенном состоянии и с книжкой в руках. Так вот, репортер, теперь мы узнали, что зовут его мистер Томас, стоя под деревом и глядя вверх, сказал, что читатели городской газеты очень хотят знать, что думает тетушка по поводу нынешнего кандидата мистера Икс, портреты которого вместе с его призывами расклеены по всему городу. И тут же мистер Томас добавил, что второй важный вопрос, который волнует почитателей тетушки, не хочет ли она сама выдвинуть свою кандидатуру, чтобы стать главой города. Ведь мэр, озирающий город с такой высоты, может увидеть куда больше, чем обыкновенный мэр, даже если он стоит на трибуне. Тетя Дора, поджав губы, сразу и категорично заявила, что баллотироваться она, конечно, не хочет. У нее и без того много забот. Да и дело это суетливое, и, насколько ей известно, в этой самой городской управе никто летать не умеет. Они сидят день и ночь за бумагами, на них грустно смотреть. А что касается нынешнего кандидата, он на вид грузноват, и ему бы полезно чуть-чуть отдохнуть от дел. Лучше на природе. Да и, судя по его программе, он далек не только от полетов, но и от гуляющих на бульваре людей. «Как можно выбирать человека, — вопрошала с удивлением тетушка, — который вместо цветов и фонтанов призывает строить в нашем городе гаражи и заправки для автомашин? Вы бы могли на месте моего цветника с белыми розами представить бензоколонку?» «Это невозможно», — заверил мистер Томас и что-то записал в блокнот. А вскоре произошли выборы, и названный кандидат с треском, как сказал папа, провалился. Потом нам сказали, что он рвался лично объясниться с тетушкой, чтобы доказать ей, что он ничего не имеет против белых роз, и на месте ее цветника вовсе не собирался строить бензоколонку, для этого в городе существуют другие места. Но кто теперь его слушал? Да и тетушка не захотела встречаться с таким неудачником. «Пусть сперва отдохнет, а еще лучше займется рыбалкой», — говорила она. «После рыбалки бывшие мэры становятся для города полезней, и их берут на работу в дворники и даже садовники». А теперь я забегу вперед, чтобы закончить эту историю, потому что возвращение мистера Икс после отдыха мы с братом наблюдали лично. Он приехал на машине, потому что не любил ходить пешком. И злые языки утверждали, что у него целый гараж этих машин, и на одних он ездит в магазин, на других — в ресторан, на третьих — на работу, а, собираясь к тетушке, он выбрал самый нарядный лимузин темно-золотистого оттенка. Этот цвет у художников именуется «вечерний звон». Зато от своей сверкающей, похожей на заходящее солнце машины ему пришлось идти до нашего дома пешком целых 20 шагов, и он сильно запыхался. Тетушка в это время находилась у себя в мансарде. Но она вышла, чтобы взглянуть на бывшего кандидата и его великолепную машину лично. Мы сразу обратили внимание, что она не была в подвешенном состоянии, потому что не хотела никак показать, что она может быть выше гостя. Но принарядилась она, как всегда, элегантно, и белый воротничок, и серебряная заколка были на своих местах. Она предложила мистеру Икс присесть на скамейку в саду, но так, чтобы сидел он лицом к клумбе, где цвели ее любимые белые розы. «Так вы отдохнули?» — спросила она негромко, разглядывая свой цветник. «Да», — отвечал мистер Икс, — «я побывал на этой, на природе». «Так расскажите, расскажите скорее», — оживилась тетушка, — «какой там лес, какая речка? И удалось ли вам порыбачить? А может, вы собирали ягоды и грибы?» Мистер Икс пожал плечами и повторил, что лес он и есть лес, в нем много стволов, на которых висят всякие ветки, и еще листья. Внутрь же леса он не попал, туда нет проезда. «Но вы же могли гулять по лесу пешком». «А зачем?» — искренне удивился мистер Икс. «У меня ведь много машин». Тетушке, мы это заметили по лицу, стало вдруг скучно с ним разговаривать. Она пожалела, что потеряла столько времени. Но из вежливости на прощание она спросила, как мистер Икс находит ее белые розы, которые перед его глазами. «Ах, эти?» — удивился он. «Я никогда не видел роз, но отчего они такие белые? Может, их покрасить?» «Вы не представляете, как красиво, когда цветы красят в синий или красный цвет». «Вот как?» — вымолвила тетушка изумленно. «Я и не знала, что их можно красить». На следующий день тетушка, спустившись на завтрак, как бы мимоходом сказала нам, чтобы этого господина, который был вчера, ни в сад, ни тем более в дом мы больше не приглашали. «Он вел себя непочтительно?» — спросила мама. «Он вел себя так, как умеет», — отвечала тетушка, глядя в тарелку. «Но он», — продолжила она другим, более строгим тоном, — «он не дорос, чтобы быть, например, садовником, дворником тоже». Приподнимаясь, тетушка добавила более снисходительно: «Самое ужасное, что он обожает бумажные цветы».